Ну, сегодня, наверное, первый раз только за день, да? Да нет, еще кто-то звонил. А я вот звоню, у тебя что-то то ли занято, то ли что. У меня такое Да? подозрение, да, что ты трубку просто кладешь рядом с телефоном. Да не кладу я. Не кладешь? Нет, потому что родные жду звонки. Родные приходили к тебе на днях еще, ночевали, да? Да. Я им нарезки включил, они сказали, о, дебилы, звонят. Да? Я, короче, звоню, берет трубку племянница твоя. А я нарезки ей поставил своим голосом. Она послушала, говорит, о, дебилы, звонят. И бросила трубку. Не получилось пранка, в общем. Слушай, Валька, тут Леонид Ильич тобой очень интересовался. Да он давно умер. О, как же он тебе звонил тут на днях? Как же мертвый может звонить? А вот заявился к нам в 218-ю. Ну, Леонид Да. Ильич, да. Сейчас он в туалете сидит, вот выйдет и с тобой поговорит. Сейчас, подожди. Брежнев. Брежнев, да. Леонид Ильич, вы долго там? Вот он сейчас выйдет, скоро подойдет. Очень заинтересован в том, чтобы ты на него работала. Да? Да. Да как же я старух смогу работать? Ну да и он не молоденький, он старше тебя. Сколько ему лет-то уже? 100, Не наверное. знаю, не считала. Намного уже лет. С того света явился. Да, воскрес. Воскрес, да. Дай телефон, я с Валентиной Петровной. Алло, Да, Валюш. да, да. Да, да, да. Это Леня звонит. Брежнев. Лёня. Ну как ты поживаешь без меня, Валюша? Нормально. Я слышал, тебе бандюги звонят систематически. Звонят. Не Это забывает. все страны социалистического лагеря объединились против бандюг из 218-й, потому что они вредители социалистического строя. Из 218-й? Из 218-й. И что с ними буду делать? Расстреливать и вешать прихвостней империализма. Товарищ Валюша, ты Да. будешь главным свидетелем нашей партии. Поскольку наша партия претендует на новую штаб-квартиру, как я уже говорил. Валюш, Да. Валюш, вот скоро начинается дачный сезон. У тебя же есть дача, да? Сроду не было. В Петушках, за городом, ты сказала, еще дача есть у тебя. Никогда! Как это можно за на зарплату построить дачу? Ты говорила нам, что у тебя есть Вот дача. попробуй на зарплату построить дачу. За квартиру заплати. Я за Кремль платил, платил, а дальше у меня была, и машина была, мне Никсон подарил. А Да как же? что ж ты меня с членами правительства сравниваешь? А ты работала в правительстве, и я подарил тебе квартиру. Ну, я работал-то рядовой. И дальше подарили тебе. Я же не начальником была. И никто мне дачу не дарил, а подарили бы, я ее давным-давно бы продала. Потому что бы я с ней не справилась. Валюш, подпиши нам дачу в Петушках. Да где ж я ее возьму? Если ты чокнулся, то уж тут я ни при чем. А собака у тебя какой породы? Овчарка. Подпиши нам овчарку свою. Она дорогая. Зачем она? Кто ж собак подписывает? Она вас не признает и скусает, А мы ее как продадим. чужаков. Мы ее продадим. На аукционе. Да пока будешь продавать, она тебя разгрызет. Нет, я надену железные доспехи. Она меня разгрызть не сможет. Она найдет мягкое место. Какое? Где она найдет? Ну уж у тебя что, сплошные доспехи-то? Я Брежнев, меня не разгрызть. Чего? Я Леонид Ильич, генеральный секретарь, поэтому я весь оброс броней социализма. Весь бани? Броня. Ленин на броневике выступал, и я сам как броневик. Вот, да, уж вот. Собака не прокусит. Не прокусит ни одна империалистическая собака. Да. Подпиши нам овчарку, и мы ее щенков будем продавать президентам Америки и их женам. Она чиниться не может, потому что это он. Ну, у него же тоже будут щенки. Будут. Когда-нибудь будут. И мы щенка продадим жене президента США. Угу. Так, продали. Ты что думаешь, у них собак нет? Продавали щенков белки и стрелки. И продадим щенков твоей собаке, великой собаке Валентины Петровны Аносовой. Угу. Вот так вот. Да. Валюша, ты главный символ Советского Союза в капиталистических странах. Да, с чего бы это я стала символом, сидя в четырех стенах? Потому что ты круче Анны Чапман. Чего? Круче Анны Чапман даже, своими а формами. А кто это такая Чапман? Разведчица наша. А, ну я-то разведчица, сроду не была. А как же, ты же Троцкого убила по поручению НКВД. Да когда Троцкий был, мне было всего 9 лет. Не 9, а 14. Или 13. 13. И ты в детстве... Как 13-летний может убить мужика? Интересно. Сзади молотком по голове его шлепнула, и он... Охрана что, смотрела, как я бью? А ты всю охрану перебила молотком своим. Они стояли и смотрели, как я бью. А ты же карате занималась. Никогда не занималась. Прошла множество уровней подготовки спецагентов НКВД. Ничего я не проходила. Можешь не сочинять. Валюша, кислота у тебя хранится дома? Хранится. Вот, подари нам кислоту, а то мне зубы чистить нечем. Кто ж кислотой зубы чистит? На тот свет уйдешь. Да, я уже там был. Я вернулся, я зомби. Мне это не страшно. Угу. Так что зубы у меня заросли плесенью, микробами, желтым налетом. Так что нужна кислота. Иначе никак. Кислота-то, пока будешь жевать кислоту и подохнешь. Нет, я уже умирал. Еще раз умрешь. И еще раз воскресну. И ты мне квартиру подпишешь. Что ж ты, такой знаменитый, и квартирку только у старухи подметила. Больше у тебя нихуя нет. Потому что знаменитый на весь мир, блядь, а без квартиры. Потому что старуха больше знаменита, чем я, чем Брежнев. Аносова самая знаменитая старуха в мире. Угу. И знает ее только 218, и больше никто. Да и в 218-й 218 человек прописано. Это уже немало. 218 вон. Как же контора их прописала? Их подписала подкупленная империалистическими выродками контора, работающая на Америку. Угу. и президент Никсон лично распорядился вселить их в 218-ю. Угу. Вот, товарищ Валюша, ты наш единственный оплот в борьбе с иностранными выродками. Угу. Ты должна их облить кислотой. Это твой долг. Долг перед Родиной. Перед Советом. Хорошо, оболью. Мне все равно, кого обливать. А Русланчику привет передай от дяди Лени. Передам. Скажи, Брежнев звонил. Передам. Она обрадуется. О, я знаю, что он обрадуется. Он же очень любит Леонида Ильича. У него плакат дома над кроватью мой. Угу. А ты что, как ты плакат-то усек? Это все наша разведка советская. Она все решает. Угу. Владимир Владимирович Путин наш главный контрразведчик. И он все узнает и все докладывает в партию. Угу. Вот так вот. Да, вот так с мозгами что случается. Брежнев превращается. А Брежнев ушел, у него обратно там случилось расстройство желудка и дальше пошел дрестать в туалет. Так что, Валюш, это Игорь с тобой разговаривает. А? Это Игорь Курдюков на связи. Угу. Брежнев, говорю, ушел дальше дрестать. Угу. Ну что, Валюшка, квартиру-то когда нам подпишешь? А я сказала, хуй тебе вместо квартиры. А зачем? У меня свой есть. Два будет. А зачем мне два? Двух девчонок сразу, что ли? У тебя баб-то много, поэтому тебе два нужно. Да, знаешь, у меня даже не две, у меня целый гарем. Мне хуёв 30 надо. Ну вот, надо. И двух даже мало будет. Ну давай тогда мне 30 хуёв, и целый год не будем у тебя квартиру выманивать. Угу. Откупись на год. Где же я их возьму-то? А ты все время говоришь, хуй тебе, значит, у тебя есть хуи. В коробочке где-нибудь. Сложенные. Есть. Поищу, может, найду. Фал-имитатор какой-нибудь найдешь, а мне настоящий нужен хуй. А то ты резинку подсунешь. С резинкой обойдешься. Да нет, резинка мне... Не нужна, она мне как этой, как корове пятая нога. Угу. Ой, господи, делать вам нехуй, не работайте, лодыри поганые, так старухам названиваете. Это наша работа. И не стыдно вам, ебина мать, вместо того, чтобы работать, старух обзванивать? Ой, до чего дошли, блядь, ой, до чего дошли. Ну, безобразие.